Я дал многовато времени. Представитель был под окном учительской через 2 минуты. Учтите еще, что сначала он попробовал ломиться через заколоченный центральный вход. Потом получил целеуказание, и ему пришлось огибать здание. «Ребята, ребята, что же вы делаете? А, ну как же так? Ну мы ведь договорились». «Спокойнее, Александр Иванович». «Да как же тут спокойнее? Мы ведь выполнили все ваши требования». «Не надо врать. Требований пока что не было вообще. Лучше скажите, зачем связь вырубили?» «На...» «Люди имеют команду. В случае отсутствия связи, каждый час рвать один объект по списку. Я хотел приостановить выполнение этой команды. Догадываетесь, как это у меня получилось?» «Нет? Если вам так нравится, на здоровье». «Да будет связь, будет!» — торопливо пообещал представитель. «Сейчас же дадим. Сейчас я отойду, распоряжусь». «Вот это правильно, Александр Иванович. Идите, распоряжайтесь поскорее и возвращайтесь назад. Проведем экскурсию, заодно и требования предъявим». «Пусть инженера возьмет», — подсказал Федя. «Спецназ здесь?» «Да». «Да ладно, не мнитесь, Александр Иванович. Приходите с инженером, тут есть на что посмотреть». «Только пусть будет без оружия, мы проверим», — сказал Федя. «И прихватите пару наручников». «А как мы войдем? Окно больно высоко». «Не волнуйтесь. Для такого случая мы вам досочку спустим. У нас этого добра тут хватает. И вот еще что. Прихватите для себя фонарь, а то мой скоро сядет». «Хорошо, я сейчас». И представитель стремительно ретировался. Вернулся он минут через 5 и привел человека в черной спецназовской форме. Федя, светя фонариком из окна, немного поиздевался над посетителями, заставил раздеться до пояса и бросить в окно всю одежду и пакет с фонариками и наручниками. Затем они влезли по спущенной нами доске. Федя позволил им одеться, а товарища в черном заковал в наручники в положении руки за спину. После этого мы пошли на экскурсию. Я и гости, а Федя с Ленкой остались с Агрзой. «Боже мой!» — потрясенно прошептал Александр Иванович, оказавшись в восточном спортзале. Человек в наручниках был более конкретен. «Это просто пипец какой-то», — хрипло сказал он. «И где же вы все это взяли?» «Натаскали помаленьку», — бесхитростно ответил я. «Причем, не поверите, с благой целью. Хотели потом все вывести на полигон и взорвать». «Верю», — совершенно серьезно сказал человек в наручниках. «А чего не вывезли?» «Не успели». «Ясно». «И что теперь?» — обреченно спросил представитель. «Что теперь?» Человек в наручниках тяжело вздохнул. «Надо бегом убирать всю толпу, как минимум на километр, и уже там, в круговую, рыть траншеи полного профиля и садить всех людей в траншеи, чтобы ни одно чучело не высовывалось». Комментарий, как говорится, излишний. Посмотрели заложников, вернулись в учительскую, расковали и выдворили обратно через окно человека в черном. Затем мы немного поработали с представителем. «Записывайте». «Да, да, конечно». Представитель с готовностью достал блокнот и подошел поближе к фонарю. «Одеяло для заложников. Если вы заметили, у них нет верхней одежды. Здание не отапливаться, а сидеть им придется как минимум до завтрашнего утра. Сюда же впишите горячую пищу для всех или хотя бы бачок с горячим сладким чаем». «Есть». «Мы есть не будем, так что можете не утруждать себя подсыпанием снотворного. Скажете тоже». «Далее. Реабилитация по инциденту в больнице. По всем каналам должно пройти, что русский трибунал к бойне в больнице не имеет никакого отношения. Есть. Пресс-конференция на 9 утра завтрашнего дня в западном спортзале. Список приглашенных дадим позже. Да вы записывайте, не стесняйтесь. Если ваше руководство откажет в такой мелочи, взорвем им еще что-нибудь. Кстати, связь есть? Да, разумеется, все уже работает. Ну вот, молодец. Записали пресс-конференцию? Да, есть, на 9 утра. Хорошо. На 9 утра 2 вертолета на наш стадион с полной заправкой. 2 Ми-24 без обвеса, дополнил Федя. Понимаете? Не понимаем, отрезал Федя. Так и запиши. 2 24-ки. Не будет, взорвем нахрен сразу все объекты. Я записал. Ну и все, в принципе. Завершил я перечень. И пришлите радиостанцию для экстренной связи с вами. Да, конечно. Даже в свете фонаря представитель выглядел вполне несчастным. Все, я могу идти? Да, конечно. В первую очередь пришлите одеяло, а то наши гости, по вашей милости, околеют. Да, да, обязательно. Представитель убыл. Мы втащили доску и занавесили окно одеялом, оставив небольшое отверстие для наблюдения. «А зачем мы сапера в наручники ковали?» — уточнил я. «Нас здесь немного», — пояснил Федя. «А есть люди, которые могут голыми руками убить целую толпу, причем очень быстро». «Ну вот, подстраховались маленько». «Понятно». Выпроводив представителя, мы изъяли у заложников телефоны, коммуникаторы, фотоаппараты, камеры, диктофоны, плееры и прочие ненужные им сейчас штуки. Агрза дозвонился к секретарю и отдал распоряжение насчет доставки материалов. Мы внимательно слушали каждое слово, дабы на корню пересечь саботаж. Но хитрый старикашка вел себя пристойно и вроде бы все сказал правильно. Затем Ленка отобрала из конфиската для себя несколько вещиц, полезных в формате подготовки к конференции, и села составлять план совместно с Агрзой, естественно, под чутким Федяным руководством, дабы наш драгоценный гвоздь программы постоянно пребывал в тонусе и не отвлекался от темы. Я вышел в коридор и сделал 2 звонка. «Инженер?» «Да». «Как там?» «Все по плану. Отключали, да?» «Да, было дело». «Я так и понял. Ну, как я сработал?» «Ты знаешь, отсюда судить трудно. Почему-то нифига не видно». «А где вы?» «Это не важно. Вообще никаких имен и названий, понял?» «Да, да, конечно». «По твоей работе?» В общем, реакция властей вполне адекватная, так что сработал ты на 5 баллов. Что там про нас слышно? Про вас? Не знаю, я у третьего объекта сижу, жду, когда будет половина, чтобы предупреждать насчет эвакуации. Отставить. Не понял? Пока отставить. В смысле, совсем? Нет, до особого распоряжения. Возьми паузу, передохни. Ты один? Нет. Ну вот, пусть напарник подежурит, за обстановкой посмотрит, а ты поспи маленько. Да какой там поспи, возмутился Тит. После такого и поспи, вот ты сказанул. Короче, возьми паузу, но не расслабляйся. Я понял, сижу, жду команды. Ну все, давай, до связи.